а мой противник остался лежать на дне, лицом вниз, в багровом дыму собственной крови. Вот так, парни. 5 минут, 2 лидера минус. Знай наших. Наших знали, не успела подхватить щит Кельтельгрима, мой-то разбит, как в него забарабанили стрелы. А еще я увидел, как легкой танцующей походкой, но очень-очень быстро движется по отмели медвежонок. Без щита. Щит, как выяснилось позже, он отдал Гудрун. Меч и секира. Страшный оскал, слюна мочит бороду. Несколько секунд, нареги так и не успели собрать строй, и берсерк уже среди них. А мгновением раньше жуткий инфернальный рык, от которого подгибаются колени. Хочется даже не бежать, забиться в какую-нибудь щель, в раковину, как моллюск. Даже у меня каждый раз под ложечкой ёкает. На врагов же рык действует гипнотически. И скорость, скорость. Я смотрю из-под щита. Редко, когда получается увидеть медвежонка в действии. Обычно, когда он убивает, я занимаюсь тем же. Но сейчас в меня летят стрелы, и мне приходится выжидать, скорчившись под щитом. Медвежонок полосует с двух рук, как фрезерный станок, со свистом. Брызги крови, вопли боли и ярости. Рёв накрывает крики нарегов, как пароходная сирена, автомобильные гудки. Было 10, осталось 4. Эти 4 сумели-то сомкнуть щиты, отбиваются. Им, наверное, кажется, что у берсерка 100 рук. Еще минус 1. Нарек падает с топором во лбу. Освободившейся рукой медвежонок ловит брошенное с дальней лодки копье и швыряет обратно с такой силой, что лучника, в которого оно попало, перекидывает через борт. А вот и я, мальчики. У меня появилась идея, ради которой стоит рискнуть. Занемевшие в холодной воде ноги, как 2 чушки. Но они послушно несут меня по отмели. Тройка, удерживающая медвежонка, явно не рада моему появлению. Нет, парни, я не к вам. Прыжок на нашу лодку, с нашей на чужую. Стрелы так и сыплются, но я успеваю раньше. Помогает то, что на дальних лодках не понимают, чего я хочу. А хочу я? Мой щит, как дикобраз. А хочу я? Взмах вдоводела. Я роняю и меч, и щит, цепляюсь за шкот. Я на палубе, меня прикрывают борта. Достать только навесом. А на такое у нарегов стрелков квалификации не хватит. Перекатываюсь, перехватываю, тяну шкот. Эх, мне бы стюрмирову селенку, но да ничего. Ползет парус, ползет вверх. Теперь закрепить. Я хохочу, мне весело. Парус перекрыл просвет между скалами. Представляю, как ругаются теперь стрелки. А что медвежонок? -3. И задумчивый ищущий взгляд, кого бы еще порешить. Если никто не подвернется, он выйдет из транса, сохранив некоторое количество сил. И тут ко мне приходит счастье. Мир преображается. Белый волк взмахивает пушистым хвостом и прыгает с палубы на камень. Ты пришел, мой белый брат, как я скучал по тебе. Я отшвыриваю ненужный щит и вспрыгиваю на камень вслед за моим волчарой. Отсюда сверху видно, как ползет к нам еще одна лодка. Узкий нос рвет воду, гнутся весла, сгибаются и разгибаются спины. Меня видят 3. 1 на носу и 2 на корме, но сделать они не успевают ничего. Перепрыгиваю на соседний камешек, толкаюсь 2 ногами. Взлетаю над водой и после восхитительно долгого полета оказываюсь на плечах согнувшего спину гребца. Мимоходом уколов его в шею, я соскакиваю на палубу и верчусь пьяным дервишем, бросая клинок сразу во все стороны. Красные брызги, мельтешение тел. Вращаясь, я двигаюсь к корме, где кормчий, выпучив глаза, широко разевает рот, а рядом с ним удивительно медленно замахивается копьем совершенно молодой безбородый нарек в кожаной куртке. Копье прошивает воздух всего в ладони от моей головы. Молодой с воплем прыгает за борт. Успел. А вот кормчий не успевает, да и куда ему прыгать с таким железным грузом? Я протыкаю его обшитую бляхами куртку, проворачиваю клинок и, выдернув, разворачиваюсь к тем, кто еще жив. Мне чертовски весело. Я как будто внутри хрустального шара, который вертится, вертится. И высверки моего клинка не дают никому коснуться сверкающей поверхности. Как всегда, все кончается слишком быстро. Палуба пуста. Я вижу с полдюжины пловцов, удирающих в сторону 3-й лодки, где поспешно ставят парус. Мы победили. «Разве это враги?» – ворчит медвежонок. «Хочу настоящих врагов, брат. Настоящих. Таких, как Лейф Весельчак. Надоело убивать тюленей». Наши нареги и Тьюдар-певец глядят на меня и на Свартхёвде, как на небожителей. Только что мы вдвоем убили 17 человек. И не бондов каких-нибудь, а бойцов. Я понимаю, почему так произошло. Мы напугали их до чертиков. Сначала берсерк Свартхёвде, потом вообще непонятный я. Если бы они дрались по-настоящему, исход был бы иным. Число ведь имеет значение. Еще какое. Но я в считанные минуты убил и их ярла, и их лучшего бойца. А потом мы как-то ухитрились выжить под градом стрел. Нет, мы победили не вдвоем. С нами был третий. Страх. «Мелкие люди», — ворчит медвежонок. Он даже не выложился полностью. Так, поплясал немного. По глазам видно, хочет продолжения банкета. Голова Гудрун лежит на моем плече. Моя жена тоже участвовала в бою. Брошенное ею копье пробило шею одного из врагов. Правда, тот не видел броска. Увидел бы, наверняка успел бы перехватить и увернуться. Но в бою не бывает «если бы». Ты или жив, или мертв. Я обнимаю Гудрун, вдыхаю ее запах и чувствую привкус крови.